Вопрос 268. Правда ли, что и животные занимаются мастурбацией? Что женщина делает сидя, мужчина стоя, а собака подняв одну лапу? Здороваются, а вы что подумали? Из лекции психолога. Да, почти все млекопитающие сами себе раздражают половые органы. Это похоже на мастурбацию у людей. Согласитесь, вряд ли животных можно обвинить в порочном образе жизни.